Глава 8. Ян. Я провожаю Катю полным отчаянной ревности взглядом. «Карие глазки, говоришь?» — ухмыляюсь про себя. «Уж кого-кого, а Катю я знаю как свои 5 пальцев. Служебный роман, 2 полоски. Ага, как же, как не умела врать, так и не научилась». А внешне она не изменилась, ни капли не изменилась. Подмечаю с тоской, наблюдая за тем, как Катя отчаянно флиртует с Каримом у водопада. У нее даже флиртовать назло мне толком не получается. Чувствуется же ее фальшь. «Так, я смотрю, ты совсем голову потерял от бывшей женушки», — слышу голос любимого. «Но там есть от чего раскиснуть, не спорю. Пойдем за стол, выпьем чего-нибудь». «Да, выпить не помешает». Испепеляя Катю взглядом, соглашаюсь я. А сейчас для прекрасной Натальи споет ее любимую песню «Муж Георгий», объявляет со сцены ведущий. На сцену взбегает муж именинницы и берет в руки микрофон. «Наташенька, в этот чудесный день мир подарил нам тебя. Позволь мне первым поздравить тебя с твоим днем, душа моя», — с чувством произносит он. Музыканты на сцене врубают музыку, которая заглушает все остальные звуки. Морщась от громкой музыки, я иду за любимым к столу, а сам будто горю в аду. Пожираю взглядом светлые волосы бывшей, которые сводили меня с ума. Подмечаю, что нежные черты ее лица стали еще выразительнее, а белый сарафан из натуральной ткани очень выгодно подчеркивает ее бедра, которые стали еще привлекательнее. Я слышал, что роды делают женщину красивой, но не думал, что настолько. Мой мозг плавится, превращается в поток лавы, готовый испепелить любого, кто посмеет пригласить ее на медленный танец. Ощущаю, как сильно я ее хочу. До физической боли, до скрипа зубов. Хочется сгрести ее в охапку, закинуть на плечо и свалить подальше с этого банкета. «Коньяк?» Витя, понимающе придвигает мне бокал на короткой ножке и наполняет его до самых краев. Обычно после целой недели непрерывных операций я стараюсь не принимать спиртное. Лучше поплавать в бассейне, так легче снять стресс. Но сегодня плавать негде, поэтому я молча соглашаюсь на угощение, которое подсовывает Любимов. Опрокидываю в себя весь коньяк сразу и даже не морщусь. Кажется, еще немного, и у меня из ушей повалит дым. «Что, если ребенок твой?» — пылает в голове фраза любимого. «Не успела обернуться, а уже у тебя в руках сверток с карими глазками», — взрывает мозг болтовня Кати. Адвокат от меня не отстает, себе тоже щедро наполняет бокал. «Пропустим пару тостов, а потом танцы», — подмигивая тем самым красоткам из нашего центра, что я спугнул, обещает он. «Какие танцы?» — рычу я и притягиваю его за локоть к себе ближе. «Слушай сюда, Любимов. Нам ни к чему глупые танцы. Нам надо срочно выяснить все о ребенке Кати». Она треплется о том, что у нее был короткий служебный роман. Щедро закусывая коньяк тарталеткой с красной икрой, отзывается мой друг. Кажется, довольно правдивое объяснение. Катя никогда не умела врать. И этот бред про служебный роман — миф чистой воды. Меня интересует возраст. Потому что если возраст совпадает со временем нашей разлуки, минус 9 месяцев на беременность, то твоя теория о том, что ребенок мой — может оказаться весьма правдоподобной. «Если все подтвердится, то это будет похоже на взрыв атомной бомбы», — крякает Любимов и отправляет в рот еще одну тарталетку. «Боюсь, твоя семейка в тандеме с прокурором не устоит. Прошу, только никому ни слова. Я не хочу, чтобы скандальная новость всплыла на поверхность до того, как наши подозрения подтвердятся». Витя, не скупясь, снова щедро льет нам коньяк. Я от бокала не отказываюсь. Нервы настолько на пределе, что сводит скулы. Замечаю, как Олейник подходит к Кате. Догадываюсь, что они беседуют о работе в городской больнице. Сам я увольняюсь в конце этого месяца. Отработать осталось всего неделю. Сосредоточусь на работе в медицинском центре. Как ни крути, это мое наследие. И я не вправе подвести своих родных. Музыканты объявляют поздравления и исполняют для именинницы песню. «Эмин, любимая моя». Я слежу за тем, как Наталью Олейник приглашает на танец муж, и мне в голову внезапно приходит идея. Безумная, еще более скандальная, чем само появление Кати в городе. Но под коньяк она кажется очень даже приемлемой. Через неделю во главе центра встану я. Мать окончательно уйдет на пенсию, а значит... Опустошив второй бокал, я поднимаюсь из-за стола. Сбивая все на своем пути, под изумленным взглядом любимого, я иду к Кате.